Князь, мы праведным всегда тебя считали. Слуга Ромео, что ты скажешь нам? Балтазар, я свез Ромео весть про смерть Джульетты, и мы пустились вскачь на лошадях из Мантуи сюда, к ограде склепа. Он дал письмо для своего отца, которое при мне, и под угрозой велел его оставить одного. Князь, дай мне письмо. Посмотрим содержание. Где графов паш, позвавший караул? Что делал господин твой в этом месте? Паш, он возлагал цветы на гроб жены и приказал мне отойти подальше. Вдруг входит кто-то с факелом в руках, и господин выхватывает шпагу. Тут я за стражу и побежал. Князь, в письме подтверждены слова монаха. Рассказывая, как он встретил весть про смерть жены, Ромео прибавляет, что добыл яду в лавке бедняка, чтобы отравиться в склепе у Джульетты. Где вы, непримиримые враги? И спор ваш, Капулетти и Монтекки. Какой для ненавистников урок, что небо убивает вас любовью. И я двух родственников потерял за то, что потакал вам. Всем досталось. Капулетти. Монтекки, руку дай тебе пожму. Лишь этим возмести мне вдовью долю Джульетты. Монтекки. За нее я больше дам. Я памятник ей в золоте воздвигну. Пока Верона и город наш зовут, стоять в нем будет лучшей из статуй Джульетты, верность сохранившей свято. Капулетти. А рядом изваянием золотым Ромео по достоинству почтим. Князь. Сближение ваше сумраком объято. Сквозь толщу туч не кажет солнца глаз. Пойдем обсудим, сообща утраты, и обвиним или оправдаем вас. Но повесть о Ромео и Джульетте останется печальнейшей на свете. Уходит. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2004 году. Читала Ирина Ирисанова.